вновь я пытаюсь забыть, забываю и вновь вспоминаю собаку. Она как звезда, я, наверное, сюда не вернусь никогда. Я не знаю, смогу ли допеть до конца.